Глава 91. От надзирателя, неотступно следовавшего за Верити, несло мерзким лосьоном после бритья, и ее едва не стошнило. Из камер вдоль тюремного коридора высовывались заключенные. Кто-то морщился и отворачивался, завидев Верити, другие же, напротив, наблюдали за ней с болезненным интересом. Сегодня она забрала волосы в аккуратный хвост, не стесняясь предъявить миру изуродованное лицо с заплывшими глазами и багрово-красными кровоподтеками. Один глаз почти не открывался. На рассеченной губе образовалась черно-коричневая подсыхающая корочка. Верити шла прихрамывая и все же с высоко поднятой головой. Миновала металлическую площадку и спустилась по центральной лестнице, придерживаясь забинтованной рукой за перила. «Сюда, Верити!» Надзиратель открыл дверь в комнатушку без окон. В центре стоял прикрученный к полу стол, рядом легкий металлический табурет. В середине стола ее ждал серый телефонный аппарат. «У тебя 5 минут. Я за тобой слежу, так что без фокусов, ясно?» Фыркнув в ответ, Верити вошла в комнату и уселась за стол. Тюремщик закрыл дверь и остановился в коридоре. Она подняла трубку, и в ухе зазвучал знакомый голос. «Верите, ты?» «Привет, Клара. Какой сюрприз!» «Привет. Как? Как дела?» «Ну как? Еда, как в ресторанах с мишленовской звездой. А за местное спа вообще можно полжизни отдать». На другом конце провода помолчали. Верити бесстрастно ждала продолжения, рассматривая давно не знавшие маникюра ногти. «Хотела тебя кое о чем спросить. Мне нужна твоя помощь». В трубке вновь воцарилась тишина, и Верити оторвалась от созерцания ногтей. «Итак, я сейчас у сестры, у Дженни. Ты сказала, что ее ребенок не умер. Вроде бы тебе попадалась на глаза ее карточка». «Ну да», — Верити прищурилась. «Скажи, что случилось с младенцем? Кто его забрал?» «А почему я должна отвечать? Хочу кое-что оставить при себе. Люблю тайны, знаешь ли. У меня есть предложение». «Да? И какое же?» Верити вздохнула. Единственное предложение, которое сейчас имело для нее цену — свобода. На худой конец — глубокая полка, забитая дизайнерскими туфлями. «У меня заказ от журнала». «И что?» «Если ты расскажешь Дженни, о чем она желает знать, я напишу о тебе статью. Там будут твои фотографии». «Серийные убийцы, особенно женщины, сейчас очень модная тема. Репортаж будет полностью посвящен тебе». «Подумаешь, на мою историю претендуют сотни репортеров. Почему я должна говорить именно с тобой?» «Статью заказал Вог». «Дай ей трубку», — часто задышав, сказала Верити.